Железнодорожную станцию, о которой говорил Паркер, можно было скорее назвать полустанком, приткнувшимся посреди голой степи. Одинокий каменный дом был построен примерно век назад англичанами, а платформой служил длинный деревянный настил. Рядом стояло несколько полуразрушенных сараев, и были видны тупиковые пути, где медленно умирали уже давно брошенные здесь вагоны и паровозы. Шлагбаум на переезде уставил свой конец в небо. На покосившемся столбе были прикреплены звуковой и световой сигналы, а также плакат. «Внимание! Впереди железнодорожный переезд! Остановись, смотри и слушай!» Вокруг не было видно ни одной живой души, ни человека, ни животного. Вообще не наблюдалось никакого движения, и только свист ветра говорил о том, что речь идет не о фотографии, а о куске реальной действительности. Паркер, оставив Майтон в кабине, пошел выяснять, когда можно ждать ближайший поезд. Он несколько раз постучал в дверь станционного помещения, потом похлопал в ладоши, но никто ему не ответил. Старое растрепанное объявление, повешенное, судя по всему, еще несколько лет назад, сообщало, что работа поездов прекращена до составления нового расписания. Паркер решительно толкнул дверь, вошел и в одной из комнат обнаружил пожилого мужчину, который дремал, сидя в кресле качалки. «Вы на этой станции главный?» «Нет, я Красная Шапочка», — ответил мужчина, словно нехотя, и посмотрел на него сонными глазами. «А вы разве не слышали, что я вас звал?» — спросил Паркер, чувствуя, как к горлу подступает кислый ком. «Да слышал я. Прекрасно все слышал. Только вот как раз в эти часы у нас на станции бывает перерыв». «А почему же вы не откликнулись?» «А зачем, если вы так или иначе все равно меня отыскали бы?» Паркер сосчитал до 10 и лишь потом рискнул продолжить. «И когда же ожидается следующий поезд?» «Я же сказал вам, что на станции перерыв, а значит, пассажиры не обслуживаются, к тому же за дверью висит расписание». «Да, только там говорится, что все поезда отменяются до нового объявления». «Ну а тогда какие еще могут быть вопросы? Вы, Партенье, почему-то считаете, будто все вокруг только и думают о том, как бы вам услужить». Паркер собрался снова сосчитать до 10, но дошел только до 3. «Кто, черт возьми, сказал вам, что я Партенье? А кто сказал вам, что я дежурный по станции? Или даже начальник станции?» Паркер развернулся и пошел к двери, не простившись и тихо изрыгая проклятие. Но радость от того, что поездов не будет, и поэтому Майтон не сможет уехать, перевысила злость, вызванную необходимостью иметь дело с подобным типом. «Эй, погодите! Позавчера сюда пришла телеграмма с новым расписанием, если вам это интересно!» — крикнул ему дежурный, хватая со стола какую-то бумагу. Паркера новость не обрадовала, так как она могла означать, что разлучиться им с Майтон все же придется. «Ну и что там сказано?» — нервно спросил он. «Что движение поездов по-прежнему отменено!» «Вы здесь все такие идиоты!» — взорвался Паркер, окончательно выйдя из себя. «А вот на этот вопрос мне трудно ответить, потому как сам я не здешний!» — ответил мужчина, позевывая. «Ну и откуда же вы тогда?» — спросил Паркер, но лишь из желания узнать, какой ответ тот даст на такой простой вопрос. Однако мужчина не спешил удовлетворить его любопытство. Он вытянул ноги, сложил руки на груди и закрыл глаза. Правда, сперва мотнул головой, указывая какое-то место вдалеке, за мертвыми рельсами, а может, и за линией горизонта. «Я вон оттуда, хотя это вряд ли должно вас касаться». «На вашем месте, Красная Шапочка, я бы не забывал про серого волка», — пригрозил ему Паркер. Но тот уже опять заснул, судя по громкому храпу. Паркер вернулся к грузовику, испытывая смешанные чувства. «Поездов не будет. Их все отменили еще несколько лет назад», — сообщил он Майтон. «Правда?» «Правда. Так что нам придется еще какое-то время терпеть друг друга». Несколько часов спустя они по-прежнему молча сидели в кабине и ждали, пока случится что-нибудь, что поможет им одолеть паралич и принять то или иное решение. Но вдруг на железнодорожном переезде раздался сигнал и замигал красный свет. «Поезд!» — крикнула Майтон. Паркер недоверчиво уставился на шлагбаум, который стал медленно и с печальным скрипом опускаться, а потом замер в горизонтальном положении. «Ты что, решил пойти на обман, чтобы удержать меня?» — сказала она резко, явно обидевшись на него за такую примитивную уловку. «Вот уж не ждала от тебя ничего подобного». «Клянусь, я тут ни при чем!» Паркер выскочил из кабины, добежал до переезда, остановился на рельсах и покрутил головой, глядя то в одну, то в другую сторону. Кроме предупредительного сигнала и свиста ветра, ничего слышно не было. Вокруг по-прежнему царила мертвая тишина. Видно, поезд был еще очень далеко. Майтон взяла свои сумки, поднялась на платформу и села на скамейку, приготовившись ждать. Паркер тем временем опять двинулся к станционному зданию, чтобы потребовать объяснений у дежурного, или кем там был этот придурок. «Почему вы сказали мне, что поездов нет? Вон ведь какой-то едет!» Мужчина по-прежнему дремал в своем кресле-качалке, но теперь положил ноги на письменный стол. Увидев Паркера, который как смерч ворвался в комнату, он лениво потянулся, чуть нагнулся вперед, сверился со своими часами и встал. Потом, не переставая зевать, двинулся к приборной панели, нажал на какую-то кнопку, и звонок на переезде разом смолк. «Нет там никакого поезда», — буркнул он. Паркер выбежал на платформу и снова посмотрел направо и налево, а шлагбаум тем временем с прежним скрипом поднимался вверх, чтобы опять уткнуться концом в небо. Над станцией повисла еще более напряженная, чем прежде, тишина. Паркер вернулся в служебное помещение, хотя и сам не знал, зачем, но ему почему-то было просто необходимо что-то еще выяснить. Мужчина уже успел натянуть на голову форменную фуражку и сидел за столом, держа в руках расписание. Он не дал Паркеру времени на новые вопросы. «Это был вовсе не поезд, если вам интересно знать. Это прозвенел мой будильник. Дал сигнал, что сиеста закончилась и пора открывать станцию». «Будильник», — почти беззвучно повторил за ним Паркер. «Так чем я могу вам помочь, приятель?» — спросил дежурный с самой приветливой улыбкой. «Но если все поезда отменены, то что вы тут делаете?» «А вам-то какое дело? Я ведь не сую нос в ваши дела». «И такая работа не кажется вам совершенно дурацкой и бессмысленной?» — спросил Паркер, стараясь его хоть чем-нибудь задеть или расшевелить. «А здесь никто никогда не знает, что может вдруг произойти. Например, может появиться какой-нибудь чужак вроде вас, чтобы спросить, когда придет ближайший поезд». Паркер вышел и сел рядом с Майтон. Оба поняли, что им придется продолжать жить вместе, находя опору в том немногом, что еще сохранилось от чувств, которые заставили их убежать из лунопарка. Шлагбаум открывал им путь вперед, и это выглядело перстом судьбы, во всяком случае, так хотелось думать Майтон. Да, пока все останется по-прежнему, иного варианта у них не было, а выход из положения, возможно, нарисуется когда-нибудь потом. И они решили попробовать найти приемлемую для обоих форму сосуществования, которая позволит установить на ближайшее время что-то вроде перемирия. К тому же в поведении Паркера наметились явные перемены, и это тоже помогало наладить ситуацию. Майтон меньше грустила, ее меньше угнетали как неизбежные в пути неудобства, так и ночевки в поле, которые теперь чаще чередовались с остановками в мотелях. Однажды она, заинтригованная частыми телефонными звонками Паркера, захотела все-таки узнать, с кем он то и дело разговаривает. Он отвечал уклончиво и, казалось, что-то скрывал от нее, но, наконец, сдался и объяснил, что звонил в Буэнос-Айрес другу, который может уступить им на несколько дней свою квартиру в самом центре города. От неожиданности Майтон резко выпрямилась, а потом бросилась обнимать Паркера и засыпала его вопросами, как, когда они туда поедут. Но Паркер больше ничего не мог ей сказать наверняка, поскольку должен был уточнить некоторые детали. Оба знали, что это не решит возникших между ними проблем, но поможет, по крайней мере, выиграть время. Они сделают вид, что отправляются, скажем, в отпуск, ну а там будь что будет. «И мы что-нибудь обязательно придумаем, ведь ничего по-настоящему непоправимого не случилось», — добавил Паркер, постаравшись придать голосу уверенность, хотя прекрасно понимал, что ситуация была взрывоопасной. Вот уже несколько дней, как он обдумывал варианты выхода из кризиса, но ничего дельного ему изобрести не удавалось. Он не был готов менять свою жизнь и отказаться от свободы ради переезда в город, где сразу придется искать работу, любую работу, которую он, разумеется, сразу же и возненавидит. Но и отказаться от Майтон он не мог. К тому же уже стал, благодаря ей, отчасти другим человеком, хоть в чем-то, но другим. Так что вряд ли имело смысл и дальше размышлять об этом. Если получится, что старый приятель, единственный оставшийся у него приятель, уступит им на короткое время жилье в Буэнос-Айресе, это станет для Майтон великолепным прощальным подарком. Однако суета городской жизни уже заранее нагоняла на Паркера тоску. Достаточно было вообразить клубящиеся на улицах толпы людей, или столичный транспорт, или переполненные магазины. Но и ему тоже будет полезно сменить обстановку. Хотя бы для того, чтобы освежить в памяти причины, побудившие его покинуть город, и чтобы по достоинству оценить здешние пустынные места, где ему одному принадлежало все. От мельчайшего камешка на земле или кустика в степи до самого далекого облака на горизонте. Только вот Майтон ни о чем другом думать уже не могла. И с того дня веселое оживление не сходило с ее лица. Надежда на то, что вот-вот исполнится самой заветной ее мечты, легко разгоняла тучи, еще недавно омрачавшие их с Паркером жизнь. И будущее казалось более светлым. На следующий вечер, сидя у костра, оба почувствовали, что такая уютная обстановка располагает к откровенности. Паркер откупорил вторую бутылку вина и поведал еще одну историю из тех многих, что составляли его прошлое. Глядя на огонь, он рассказал, как открытый им с приятелями музыкальный бар начал прогорать, поскольку дела они вели неумело и спустя рукава. Долги стали расти до того быстро, что когда компаньоны спохватились, было уже поздно. Пришлось брать серые кредиты, поставившие их в зависимость от страшных людей, которые как воронье кружили вокруг ночных заведений. Сперва сулили помощь, а потом вдруг становились их совладельцами, ловко состряпав все нужные документы. Короче, Паркер со своими друзьями-музыкантами уже шагу не могли ступить без позволения этих весьма нечистоплотных типов. А тем музыкальный бар был нужен для прикрытия, ведь торговля наркотиками приносила куда более солидный доход, чем музыка. Итак, заведение бесповоротно оказалось по ту сторону закона. Правда, деньги сразу потекли рекой, а дела вроде бы наладились. Группа преступников соединилась с группой музыкантов. К тому же, благодаря артистам, бар обретал особую привлекательность и дополнительную прибыль. К тому же такую завидную, что однажды ночью их ударник сбежал, прихватив с собой огромную сумму, то есть исполнил свой самый удачный концертный номер. А так как за эти деньги ответственность перед наркодилерами нес Паркер, ему они уже на следующее утро предъявили счет и в весьма жесткой форме. Майтон слушал эту невероятную историю, широко распахнув темные глаза, словно смотрела детективный фильм. Она плохо понимала некоторые детали, но чувствовала, насколько все это было серьезно. «А ты не мог обратиться в полицию?» «Бессмысленно, потому что те типы сами и были из полиции». Майтон не могла такого понять и ждала объяснений, но он ничего объяснять не стал. Если она до сих пор не уяснила для себя, кого следует считать хорошими парнями, а кого плохими, то суть дела до нее все равно не дойдет. А уж если одни и те же парни оказывались и хорошими, и плохими, то она только окончательно запутается. В первый раз, и, возможно, в последний, Паркер решился рассказать о событиях, которых по-настоящему стыдился. Он не утаил даже самых мелких подробностей и чувствовал, как в душе у него при этом что-то менялось. Ведь и самому себе он тоже в первый раз внятно, все раскладывая по полочкам, излагал ту историю, которую после бегства из столицы постарался похоронить где-нибудь поглубже и забыть. Ему пришлось за бесценок продать квартиру, но эта сумма была во много раз меньше повисшего на нем долга. Тем не менее, она дала возможность жене Паркера с их новорожденным сыном спешно уехать из Буэнос-Айреса в какую-то глушь, начать там новую жизнь, а по сути спастись. Паркера объявили в розыск, и его фотография несколько раз появлялась в газетах, после чего он и предпочел попросту исчезнуть. «То есть и у меня тоже был свой момент славы, и вот теперь я тут». Сколько уж лет мотаюсь по дорогам. Короче, в жизни я не преуспел. Но одно утешение все же осталось. С той дорожки я соскочил. Он слушал собственный голос, свой рассказ о давно минувшем и словно избавлялся от страшной тяжести, лежавшей у него на совести. Теперь, после того, как он какое-то время прожил с Майтон, те его воспоминания окрасились в блекло-желтый цвет. «Только не слишком тоскуй о прошлом, Паркер. А вдруг тебя сейчас и здесь кто-нибудь разыскивает?» «Здесь им меня не достать». «Я имела в виду моего мужа». «Ну, видно, такая уж у меня судьба. Но и он тоже вряд ли нас найдет. Дело в том, что в этих местах никогда не находишь того, что ищешь. Эта земля богата только на неожиданности». На другой день после обеда они устроили себе сиесту, а потом Паркер нагрел воды и погрузил в мыльный раствор кучу одежды, полотенца и простыни. А еще они выстирали занавески из кабины, вытерли приборную доску, вымыли стекла, вычистили обивку сидений и все до одного ящики в шкафах. Хаос, издавна царивший в хозяйстве Паркера, постепенно преображался в порядок, а Майтон вытряхивала и аккуратно укладывала все, на что падал ее взгляд, и очень скоро мир показался Паркеру не только более светлым, но даже лучезарным. Мало того, благодаря такому нехитрому чуду и пейзаж, и облака, и сам воздух на равнине стали совсем прозрачными, да к тому же еще и настолько близкими, что их хотелось потрогать руками. Машину Паркер вел теперь так, будто его гнало вперед неслыханное чувство полноты. Оно внушало оптимизм, желание действовать и строить планы. К нему снова вернулось нечто вроде куража, интереса к жизни. На ближайшей заправке было всего две старых колонки, напоминавшие женщин, которые стоят, уперев руки в боки. Паркер направился к служебному домику, для чего приходилось то и дело перепрыгивать через лужи и масляные пятна. Заправщик, маленький индеец с наглым лицом, распахнул перед ним исцарапанную и грязную стеклянную дверь. «Телефон у вас работает?» — спросил Паркер, кивнув на кабину, где стояли стул и стол с телефонным справочником, который, судя по всему, уже несколько веков был открыт на одной и той же странице. Индеец глянул на водителя свысока и ответил сухо. «Работал!» Паркер снял трубку, но гудка не услышал. «Так работает он или нет?» «Я ведь сказал, работал! То есть было это месяц назад!» Паркер шепотом выругался. Ему надо было сделать два звонка — старику Констанца и другу в Буэнос-Айрес. «И ближайший телефон можно будет найти в колченогой зашибени?» — спросил он. «Нет, сеньор, вы ошибаетесь», — твердо ответил парень. «Что значит ошибаюсь? Ведь колченогая зашибень — ближайший поселок, если ехать на север». «Да, только вот ближайший телефон, он здесь, у нас, сеньор», — заявил индеец, вытаскивая из ящика стола аппарат, почерневший от долгой службы. Паркер вошел в кабину, подключил телефон к розетке и набрал номер друга, но тот не ответил. Потом он позвонил Констанце, зная, что застанет его в конторе со стаканом виски в дрожащей руке, и что тот, как всегда, сидит в окружении пустых бутылок, ведерок с уже растаявшим льдом и календарей с фотографиями голых баб. Услышав его гнусавый голос, Паркер на одном дыхании выпалил заранее приготовленную речь про задержанное жалование, про то, что пора бы это жалование повысить, и про условия их договора, которые хозяин никогда не выполнял. Затем он сказал, что хочет взять отпуск. Кроме того, грузовик требует ремонта, а также надо бы пересмотреть размер выплат на дорожные расходы. «С кем я говорю?» — вдруг спросил старик. Паркер ответил залпом ругательств, которые раскатились по тесной телефонной кабине. И снова повторил все уже сказанное, повышая голос на каждом пункте, чтобы пробиться сквозь пары алкоголя, которые плотной стеной окружали старика. Тот, видимо, поднял стакан, потом с громким стуком поставил его на стол, расплескав, надо полагать, содержимое. «А, так это ты наконец объявился? Тебя уже давным-давно ждут в колонии обетованной!» — заорал он. Они еще какое-то время пререкались, хотя ни один не слышал другого. Прежде чем повесить трубку, Паркер повторил, что Констанца должен найти ему замену, иначе Паркер просто возьмет и бросит где-нибудь грузовик, то есть отпуск он устроит себе в любом случае. «Ладно», — наконец согласился хозяин и пообещал, что сам заменит его на какое-то время. Паркер вышел из кабины, слегка успокоившись. Разговором он был доволен. Майтон пила кофе и с интересом листала только что купленные в киоске журналы с яркими фотографиями и рекламой, которые давали ей уютное ощущение принадлежности к человеческому сообществу. «Какие новости?» — спросила она. Но Паркер ничего не ответил, занятый своими мыслями. Он не забывал того, что сказал ему журналист. Чтобы удержать Майтон при себе, надо ее все время чем-нибудь развлекать. «Мы могли бы поехать к морю, искупаться и так далее», — предложил он, видя, что она пребывает не в самом благостном настроении. Девушка посмотрела на него недоверчиво, но тотчас вообразила, как прекрасно они проведут день на солнечном пляже, растянувшись на горячем песке и подремывая под мерный шум волн. «Нам надо доставить груз в песчаную гавань, а по пути туда есть хороший пляж». «Значит, завтра весь день на море!» — воскликнула она. «Нет, не завтра, а на следующей неделе», — объяснил он и добавил таким тоном, словно его вдруг озарила блестящая идея. «И мы могли бы заехать еще в одно место. В те же дни где-то там будут отмечать национальный праздник патагонского динозавра». «Праздник динозавра? Неужто и такой бывает?» «Да, бывает. К тому же обычно там готовят отличное мясо», — пояснил Паркер самым серьезным видом.